Сегодня вы очень хорошо постарались. Да, Блейк, выдохнув, рухнула на пол тренировочного зала. Мы справились. Флёр и Пенни недалеко ушли от нее по усталости. Ведь я использовал проекции, причем я даже сам не заметил, когда я смог использовать сразу 5 проекций, так что я не только учил девочек, но и продолжал сам тренироваться и учиться. В библиотеке Блэков и доставшейся от Малфоев были книги по Малифике, так что я начал осваивать основы этого искусства. Справились, я покивал, и я очень доволен тем, как вы прогрессируете. Месяц всего прошел, а вы уже стали лучшей версией себя. Блейк стала намного более активно осваивать школьную программу, а вы стали лучше разбираться в чарах. Ага, изверг. Пенни вздохнула. Ты чем-то недовольна? Я вопросительно посмотрел на свою невесту. Нет-нет, она лежа покачала головой. Просто я не думала, что мой жених будет таким извергом во время нашего обучения. А ты хотела бы, чтобы я вас по головушке гладил и жалостливо говорил, что сегодня можно это не осваивать, что вы можете оставить это на завтра? Ну, нет, нам такого не надо. Блейк покачала головой, и на нее тут же бросили слегка раздраженный взгляд Флёр и Пенни, которые явно хотели, чтобы я стал чуть более мягким. Мы понимаем, что ты хочешь для нас добра и... Да, да, Флёр покивала. Мы уже поняли, что ты очень хочешь его впечатлить. Может, хватит, нам всем нужно немного отдохнуть, а не то мы просто загнемся. Так что хватит строить из себя великого война. Просто признай, что нам надо отдохнуть. Эфрррррр, не фыркай, а вы не возмущайтесь. Я прекрасно понимаю, что подвел вас к той грани, когда занятия будут скорее вред приносить, чем пользу. Но это надо было сделать, чтобы посмотреть на ваши возможности. Конечно, Блейк могла бы еще неделю в таком темпе выдержать, Пенни вообще больше в таком темпе заниматься не стоит, а ты, Флёр, выдержала бы еще 3 дня. Так ты специально нас доводила этими тренировками? Ну да, я покивал. Теперь, зная ваш предел, у меня будет индивидуальный подход к обучению каждой из вас. Так что на сегодня мы закончили, завтра у вас выходной, а послезавтра... Нет, Флёр с возмущением посмотрела на меня, не вздумай. Послезавтра же свадьба Сириуса, а мне все равно. Блейк лежа пожала плечами. Я не просто так на обучение напрашивалась и знала, на что иду. Ой, да заткнись ты. Пенни махнула рукой в сторону Блейк. Это свадьба. Мы не можем присутствовать на ней уставшие и вялые, как не пойми кто. Да не переживайте вы. Я покачал головой. Не собираюсь я вас послезавтра нагружать. Завтра, послезавтра у вас выходные от тренировок. Вы можете даже теорию не учить, если уверены в своих знаниях. Я не буду на вас давить, а вот на следующий день после свадьбы я на вас насяду с новой силой. Ура! Флёр подняла руку со сжатой в кулак ладонью. Выходные. Все, давайте, на сегодня закончили. А ты, Блейк посмотрела на меня. Что я? Ну, у тебя тоже выходные? Послезавтра да. Я покивал. А завтра я немного потренируюсь, ну и литературу буду читать. Черт, ты трудоголик. Пенни покачала головой. И пугает то, что ты хочешь сделать из нас таких же трудоголиков. И что самое паршивое, если мы хотим стать подмастерьями и мастерами, то мы должны стать трудоголиками. Она вздохнула. Ладно, валите уже мыться. Я махнул ручкой своим девушкам, а сам отправил свои проекции читать различные книги, сам же продолжил отработку заклинания и движений палочкой. Я могу еще немного потренироваться? Блейк с трудом встала и внимательно посмотрела на меня. Сегодня лучше не надо. Если хочешь, лучше почитай литературу по школьной программе, или же профильную из рекомендованной мной. Но магией лучше сегодня-завтра не заниматься. Угу. Блейк покивала. Тогда я пошла. Она вздохнула и пошла в сторону дома. Я же продолжил свою тренировку. На следующий день я вышел в гостиную дома на Гримма и посмотрел находящего из угла в угол Сириуса. Гарри также был тут, и он с недоумением смотрел на своего крестного. «Сириус, ты можешь не мельтешить?» Гарри обратился к нему с легким раздражением. «Гарри, ты не понимаешь?» «Да не понимаю, ты же взрослый мужчина, а тут ведешь себя как непонятно кто. Вот будешь в жены брать Трейси или Джинни, а может и обеих, вот тогда и будешь говорить о спокойствии. Ты о чем вообще?» Гарри покраснел словно рак, а Сириус по всей видимости нашел способ успокоиться и с лукавой усмешкой посмотрел на крестника. «А ты думаешь, я не знаю о том, что ты с ними тайком целуешься?» «Я...» Из ушей Гарри чуть ли пар не пошел. «Так, Сириус, цветы подготовил?» «Да...» Он бросил на меня слегка раздраженный взгляд. «Кольца?» да. Брачный контракт, да. Я продолжал перечислять, что именно он должен был подготовить, и каждый раз он отвечал утвердительно. Вопросы я задавал достаточно долго, чтобы потом картинно посмотреть на часы и перевести взгляд на Сириуса. «Тебе кажется, уже пора, а, черт!» Он спохватился и побежал за цветами и кольцом, которые лежали на столике. Контракт должна будет им принести Вальбурга. Сириус же сбежал к своей ненаглядной, которую он должен будет привести в наш дом для знакомства с семьей. Мы, конечно, с ней знакомы, но такова традиция. Сначала привести невесту в дом, там она представляется главе рода, после чего с разрешения главы рода девушка вместе с женихом подписывают контракт. Это делается еще в доме, а уже после этого они идут в зал, в котором будет происходить бракосочетание, обмениваются церемониальными обещаниями и кольцами. «Ты смотри, смотри, тебя это тоже ожидает. Гарри решил подколоть меня. Ну да, причем у меня, если все будет хорошо, будет сразу три невесты». Я пожал плечами. «Ты вот совсем не смущаешься, а должен? Гарри, я сам планомерно иду к тому, чтобы мои девушки даже не думали о других парнях. Пенни и Флёр я обрабатываю с первого курса. Это Сириус, скажем так, по глупости в счастье вляпался, а у меня все продумано». Гарри растерянно моргнул. Тем временем в гостиной появились Нарцисса, Беллатриса и Вальбурга. Также появилась Андромеда и Нимфодора, и все мы замерли полукругом, ожидая возвращения Сириуса. Сириус появился через минус 7 и шел он в компании Амелии и Сьюзен. «Амелия Боунс», — заговорила с гостями Вальбурга. «Ты здесь для того, чтобы сочетаться узами брака с сыном рода Блэк. Ты понимаешь ответственность такого шага?» Следующие 20 минут Вальбурга выносила мозг Амелии, благо она к подобному была готова, так как и сама происходит из древнего рода, так что она с достоинством отвечала на все вопросы бабушки. И к завершению опроса бабушка осмотрела всех нас. «Я, как старшая в роду и номинальный глава рода, даю свое разрешение на заключение брака между Сириусом Орионом Блэком и Амелией Сьюзен Боунс. Распишитесь в брачном контракте». По взмаху палочки бабушки между нами появился небольшой столик, на который тут же опустилось 4 контракта. Один предназначался Амелии, один Сириусу. Один должен был осесть в хранилищах рода Боунс, а один в хранилищах рода Блэк. «Ну, наконец-то!» Сириус пробурчал это едва слышно, однако мы его услышали и едва заметно поморщились. Впрочем, зная этого обалдуя, хорошо, что он только сейчас начал бухтить. Мог ведь и раньше не выдержать. «Контракты подписаны. Прошу Драка Блэка и Сьюзен Боунс засвидетельствовать их». Я сделал шаг вперед и, достав палочку, коснулся первого контракта. Сьюзен поступила таким же образом. «Свидетельствую». Это мы произнесли почти хором. После подобная процедура повторилась с остальными контрактами. Что интересно, конкретно это свидетельство не несло в себе никакой магии. Это было чисто ритуальное действие, которое завершало этот этап заключения брака. «Теперь вам следует провести публичную процедуру, Сириус». Амелия посмотрела на по факту уже мужа. «Да, дорогая», в голосе Сириуса послышалась опаска. «Я тебя прошу, не выкини ничего, это важный день для меня, и если ты его испортишь, я о таком даже не думал». Сириус воскликнул это и вроде как даже был искренним в своих словах, по крайней мере. Амелия, посверлив его подозрительным взглядом, кивнула. «Хорошо, тогда пошли». Кажется, Сириус оказался под каблуком. Гарри произнес это, стоило только Сириусу и Амелии покинуть гостиную. «Ну, я пожал плечами. Любая мудрая девушка, девочка и женщина загонит мужчину под каблук. Просто чем умнее она, тем менее заметен этот каблук будет для мужчины и окружающих. Хочешь сказать, моя тетя не такая уж и умная?» «Нет», я покачал головой, бросив насмешливый взгляд на Сьюзен. «Просто твоей тете очень повезло с мужем. Он слишком сильно выделялся в обычной жизни, и банальное поведение, которое будет обычным для всех остальных, для него будет ненормальным. Так что всем сразу станет ясно, что его загнали под каблук. Хм, возможно, тетя и не будет так сильно контролировать его в остальные дни. Но сегодня...» Сьюзен пожала плечами. «Сегодня самый важный для нее день, и она и правда не простит ему, если он испортит этот день. Ну, я бы не была против, если бы она явно загнала его под каблук». Вальбурга насмешливо посмотрела на закрытую дверь. «Ладно, пойдемте». Я махнул рукой, и мы все отправились на публичную часть мероприятия, которая должна была растянуться на несколько часов, а после еще застолье, В общем, день сегодняшний точно будет потерян. Хотя я и не собирался проводить весь день на этой свадьбе, думаю, через пару часов улизну отсюда и спокойно почитаю. Впрочем, моим мыслям не суждено было сбыться, так как Пенни, Флёр и Блейк решили, что этот день замечательно подходит для того, чтобы натанцеваться со мной. И так как основным репертуаром были медленные танцы, во время которых можно просто прижаться к своей партнерше и перетаптываться с ней на одном месте, я не был против. Глава 152. Прибытие. Свадьба удалась на славу. Гулял, конечно, на ней не весь квартал, но достаточно многие. Впрочем, сам Сириус со своей женой примерно на половине гулянки исчезли. Впрочем, не мне их судить, хотя вроде бы Амелии осталось не так много до родов. Сам я провел на этой свадьбе несколько часов, которые потратил на танцы со своими девушками, которые словно задались целью затанцевать меня. Они для этого даже Вайс, Руби и Янг привлекли. Точнее попытались, так как Вайс нашла себе другого кавалера, с которыми танцевала. Янг тоже недолго тусовалась в нашей компании, а вот Руби к ней как-то прилипла. Но мы против не были. Итак, все готовы? Я внимательно осмотрел своих девушек и подруг, которые вместе со мной решили отправиться на чемпионат мира по квиддичу. Да, Пенни кивнула. Бронежилеты? Слушай, я вот не понимаю зачем, Янг посмотрела на меня, но при этом они все кивнули, и даже расстегнули пуговицы своих кофточек, чтобы показать, что бронежилеты на них надеты. А под бронежилетами должны быть костюмы из драконьей кожи или кожи Василиска. Потому что безопасностью занимаемся не мы, а Министерство магии, а они те еще раздолбай. Точнее там есть, конечно, нормальные сотрудники, но, как правило, все разбивается о подмазанного фаджа. Так что я более чем уверен, что там будет множество нечистых на руку разумных, а также весьма слабая охрана, чтобы эти нечистые на руку люди могли проворачивать свои дела. Я внимательно осмотрел девушек. Палочки? Да, папочка. Янг вздохнула и, как и остальные девушки, показала палочку в кобуре на предплечье. Запасная палочка? Драка, может, хватит? Вайс тяжело вздохнула. Вайс, ты видела, что сейчас в мире творится? Или ты пока кварталом ограничиваешься и обучением? Второе. Она слегка поморщилась. Мисс Саммер пока не рекомендовала нам смотреть вовне квартала. Тем более пока что для охотников дел в Британии нет. А отправляться в Австралию? Вайс покачала головой. Я еще не настолько головой ударилась, чтобы лететь на континент, который заполонили грим. Ясно, а вот я читаю выкладки на тему того, что происходит в мире, и хочу тебе сказать, что континент, который захватили грим, очень сильно ударил по психике людей. Я вздохнул. Это у нас в квартале люди видят, что мы готовимся. Они видят школы, в которых всех от мала до велика учат обращаться с оружием, они видят стену, которую укрепляют маги, которую зачаровывают, на которую ставят турели для безопасности квартала, они все это видят. Видят и они чувствуют себя в безопасности. Но в других местах не так, точнее, я задумчиво посмотрел в потолок. Там, где готовятся все, тоже более-менее спокойно, но есть много мест, где ко всему этому подходит не так основательно. Я бы даже сказал больше, пофигистично подходит. И вот там проблемы. Фактически сейчас корона контролирует около 70% Британии, а 30% стали неуправляемыми. Корона вообще забила на них, так как там сбились все преступные элементы, и чтобы с ними разобраться, там надо просто все в ноль бомбить. А ведь там собрались не только преступники, но и законопослушные подданные короны. Я покачал головой. И так в каждой стране, и чем страна крупнее, тем хуже. В России вообще столько разных анклавов неподконтрольных образовалось, что просто жуть. И вот в этих условиях будет проходить чемпионат, финал которого организовывало министерство. Я покачал головой. Так что продолжаем проверку. Запасная палочка. Мне все продемонстрировали запасную палочку. У кого-то она была закреплена на втором предплечье, кто-то крепление в голенище сапога обустроил, кто-то на бедре, однако палочка была у всех. Молодцы. Пистолеты скрытого ношения. Мне показали пистолеты, которые находились под куртками. Отлично. Аптечка. Все показали одну из набедренных сумок, в которых были склянки с зельями. Зелья для боя. Мне показали другой подсумок. Умнички. Я вздохнул. Личное оружие. Девочки показали мне личное оружие, которое было уменьшено и весело в качестве украшения на шее. Вроде все. Я задумчиво осмотрел девушек. А где мы там жить будем? Жить? Я с удивлением посмотрел на Янг. Янг, мы отправляемся день в день. Посмотрим матчи, тут же отправимся домой. Я не настолько самоуверенный идиот, чтобы оставаться там на ночь. Драка. Блейк вздохнула. Что? Даже если забыть про преступные элементы, ты забыла про то, что разрывы пространства до сих пор происходят. Да, такого большого, как тогда в России, не было, но они продолжают постепенно увеличиваться. Тебе так хочется проснуться от панических криков народа, на который нападают грим, а после бороться не только с тварями, но и с паникующей толпой. Нет, Блейк поморщилась. Так, ладно, пойдемте на улицу, там нас ждут наши старшие товарищи, и вместе с ними отправимся в путь двумя порталами. Когда мы вышли из дома, то на улице встретились с родителями Флёр, Цесси и Беллой, а также Саммер. Вы готовы, все взяли? Мама, ну хоть ты не начинай. Руби не выдержала и осуждающе посмотрела на Саммер. Дракой так нам допрос устроил на тему того, что мы взяли, а что нет. Такое ощущение, что мы на войну собираемся, а не смотреть спортивный матч. Драка, спасибо, что заботишься о моих девочках. Мама. Руби возмущенно посмотрела на маму, а Янг только начала посмеиваться. Ладно, нас достаточно много, так что делимся на три группы и переносимся на место. Напоминаю, что с места сразу после прибытия не уходить, дожидаемся последней группы и только тогда, одной компанией отправляемся на стадион. Белла строго осмотрела всех. Мы помним. И если я сказал это совершенно спокойно, то вот девочки, в том числе и Габриэль, которая стояла рядом с родителями, ответили с легким раздражением. Дафна же, которая незримой тенью следовала за мной, просто молча кивнула. Портус. Первая группа перенеслась по адресу, а после была моя очередь и тех, кто должен был перенестись вместе со мной. Кстати, порталом был не сапог или еще что-то дебильное, а просто веревка, за которую брались все участники группы. Портус. Я дал команду, и нас выдернуло из мира, выплюнуло в нужной точке. Ну как выплюнуло, мы все появились в сантиметрах 20 над землей и мягко приземлились на ноги. Не расходимся. Нарцисса повторила то, что мы и так знали, более того, согласно паре моих жестов девочки заняли выгодные позиции для возможного отражения атаки. А спустя еще 20 секунд появилась третья группа. Так, все проверили себя. Цесси дала команду, а к нам уже спешило три Аврора. Вы поздно прибыли и не успеете разместиться. Мы и не собираемся. Белла покачала головой. Мы прибыли только на матч. На нас посмотрели с легкой растерянностью. Но билеты. Да, нам пришлось покупать билеты совместно с местом для палатки, но это не значит, что мы должны были прибыть и занять это место. Прошу меня простить, но могу я взглянуть на ваши билеты? Конечно. Цесси протянула билеты Аврору, и тот взмахнул над ними палочкой, после чего взял в руки и осмотрел. Все нормально, простите за беспокойство. Эй, но что хотел сказать один из его напарников, нам осталось неизвестно, так как главный тройки наступил ему на ногу. Правда, когда мы отошли, я наложил на нашу группу заклинание, которое позволяло услышать разговор Авроров. Фил, какого черта? Столько красоток и только один сопляк. Сказал бы, что билеты поддельные и что их ждет Азкабан, я бы тебя чуть-чуть поговаривал, и мы бы их всех трахнули. Как ту китаяночку и ее сестру. В голосе Аврора, который обращался к своему главному, послышалось вожделение. Вот поэтому ты и не стал старшим группы Арти. Надо знать, на кого можно похотливые взгляды бросать, а на кого нет. Да что они, идиот. Послышался звук удара, а я увидел, как Янг сжимает кулаки, да и не только она. Не вмешивайтесь. Я сказал это тихо, но строго, и на меня посмотрели с растерянностью. Впрочем, растеряны были только прибывшие из Ремнанта. А вот те, кто родились в нашем мире, были недовольны, но глупости делать и не думали. Вы вообще не должны были слышать этот разговор, но я хочу вам розовые очки снять. Саммер понимающе кивнула, а девочки только сильнее нахмурились. А разговор двух Авроров тем временем продолжался. Это Блэки с компанией. Парень, это Драко Блэк. Он в этом году бронзового чемпиона по дуэлям на турнире уделал. И чё? Взрослого, Арти, взрослого. Он бы нас троих в одиночку разделал, так как там он был вынужден следовать правилам. А скажи мы что-то лишнее, и он бы просто убил нас и был бы в своем праве. Это. Арти явно был растерян. Беседовала с нами нарцисса Блэк. Раньше в Мунго работала. Сейчас глава больницы квартала Блэков, а больница с Мунго продолжает сотрудничать. Помогают друг другу специалистами и медикаментами, да и с Хагвартсом. Фил что-то глотнул. Вторая темненькая рядом с ней — это Беллатриса Блэк. Раньше была правой рукой темного лорда. Так надо ее, идиот. Послышался звук подзатыльника. Доказательств нет, хотя многие знали это, но она полностью оправдана судом, так что ничего мы не можем, но она нас, как и нарцисса, размажет и не заметит. Еще там была Делакур, которая тоже на чемпионате участвовала, и я так понимаю, ее родители, семейное сходство налицо. А ее папа, если мне память не изменяет, был большой шишкой, пока из Франции к нам не перебрался, но связи наверняка остались. Так что нас бы, если и не убили, то жизнь в ад превратили. Черт, Фил, и как ты все это запоминаешь? Вот потому и запоминаю, что хочу иногда развлекаться, но делать это безопасно. Одно дело, маглорожденную китаянку с сестрой осторожно разложить и выставить все так, словно мы благодетели. Они и сами были не против ноги раздвинуть, только бы на финал попасть. А другое дело, черт, ну ты и голова. Драка, мы же можем с этим что-то сделать. Руби обратилась ко мне, а в голосе послышалась мольба, и я вздохнул. «Руби, ты хочешь их смерти?» «Нет, но, наказать?» Ее голос звучал немного неуверенно. «А как ты их накажешь?» «Можно начальству их анонимку послать, но даже если это сделает Амелия, воспользовавшись своими сохранившимися связями, это все ограничится устным выговором и небольшим штрафом, который не факт, что они платить будут». Я покачал головой. «А все потому, что с уходом Амелии там тихий ужас творится. Все честные авроры и ДМПшники стараются перебраться в один из нормальных кварталов, а те, что остались, они друг друга покрывают. А если наказывать их самим?» Я вздохнул. «То надо делать это так, чтобы о нас не узнали, а если узнали, то передать, что это мы не смогли, а значит, надо делать это окончательно». «Нет», — Руби опустила плечи и покачала головой, — «не надо, но кое-что мы сделать можем». Нарцисса недобро усмехнулась. «Я свяжусь с Мунго, передам воспоминания, и эти конкретные авроры будут персонами, которым будет отказано в лечении. Рано или поздно они нарвутся, но так как было желание причинить вред целителю, которое мы слышали, пусть главной группой остановил своего подчиненного, то я вполне могу подобного добиться. Я, наверное, так будет правильно». Руби покивала, и на этом данный инцидент был окончен. Глава 153. Матч. Мы добрались до построенного в рекордные сроки стадиона, и я слегка скривился. «Драка». Руби с легким удивлением посмотрела на меня. «Руби, просто посмотри вот на это же...» Я покачал головой. «Дочка, ты видишь, как быстро строится квартал Блэков, и должна понимать, что, имея время с начала лета, маги могли бы воздвигнуть более надежную конструкцию, которая к тому же выглядела бы более презентабельно». «Ну», — Руби неуверенно покивала. «Все мы понимали, что Саммер говорит правду. Дело не только в том, как выглядит конструкция». Я покачал головой. «Она могла бы выглядеть еще хуже, это можно было бы оформить, будто она развалится, стоит кому-то или чему-то врезаться в трибуну. Это бы только подогревало зрителей, щекотало им нервы, но оно не только выглядит так, непрезентабельно, оно еще и в плане чар такое себе». Я снова покачал головой. «Тут явно не мастер работал, возможно, даже не подмастерье. Завтра все мировые газеты будут кричать о том, что у Британии нет мастеров, способных проделать такую филигранную работу. Им будет плевать на то, что министерство ни к кому, скорее всего, не обращалось, а те мастера, которые предлагали помощь, получили отписку». Я вздохнул. «Ау, драка». Когда мы вошли на трибуну в ложу, меня окликнули, и я, повернувшись, нацепил на лицо улыбку. «Рита, рад тебя видеть». Я и правда был рад, но после того, как я увидел стадион, настроение было ниже плинтуса, и Рита это заметила. «Я что-то не так сделала?» «Нет», — я покачал головой. «Просто я впечатлился качеством проделанной работы». Я повел рукой, предлагая ей осмотреться, и она понимающе кивнула. «Полагаю, если на трибуны так реагирует мастер чары заклинаний, то это не стиль такой у трибун». Она придирчиво осмотрелась. «Печально». «Ну да ничего». Она непринужденно пожала плечами. «Ты же дашь мне интервью?» «Дам». Я кивнул. «Отлично, я поговорю с еще парочкой разумных, и ушаты помоев выльются не на всю Британию, а на конкретно Министерство магии». Наши места оказались рядом с ней, и я, присев рядом, палочкой создал вокруг нас зону, в которой нас нельзя был послушать. «Смотрю, ты прониклась должностью коронной журналистки. О, это очень выгодно, а то, что статьи проходят цензуру и программы приходится согласовывать, Голос Риты стал заговорщическим. «Скажу по секрету, мне даже резать ничего не приходится, так как короне главное, чтобы я про нее ничего плохого не говорила. Но даже там, если все можно вывернуть так, что не корона виновата, а подчиненные, которые уже понесли наказание». Рита прикрыла глаза от удовольствия. «Еще и платит до неприличия много. Рад за тебя. Ну, возможно, если бы не то твое первое интервью на телевидении, где я перехватила инициативу у ведущего, то я ни о чем подобном и мечтать бы не могла. Но если уж на чистоту говорим, она глазами показала, что увидела сферу тишины. Насколько все плохо, я вздохнул. А фиг его знает, после Австралии вроде больших прорывов не было, но и до нее ничего не намекало на то, что подобное вообще возможно. Так что где и когда произойдет следующий подобный прорыв, предугадать невозможно. Может, и тут, прямо во время матча», я грустно усмехнулся на ее вопрос, наблюдая, как ирландские лепреконы вытанцовывают на поле. «Скажу по секрету, у нас палочки при себе, оружие охотников, а еще мы в бронежилетах. Про зелье я даже говорить не буду. Как думаешь, мы думали о том, что тут может быть прорыв или нет?» Рита резко побледнела и с усилием сглотнула ставшую слишком вязкой слюну. «А у меня при себе только палочка. Если что, внимательно смотрю на Риту. Улетай отсюда как можно быстрее. Не твоя обязанность палочкой размахивать. Не вздумай задерживаться, чтобы собрать информацию. Мы не проводили опытов о том, замечают грим манимагов или нет». Она быстро покивала. «Ладно, я поняла, что ты ждешь чего-то плохого, а чего ты ожидаешь от матча?» Рита решила перевести тему, и я снял заклинание, которое нас окружало. «От матча, а ничего, я пожал плечами. Я не то чтобы фанат, так что я тут только в качестве сопровождения девушек». А тем временем вместо лепреконов на поле стали танцевать вейлы, которые заворожили мужчины некоторых женщин, и они рванули к перилам. «Черт!» Янг с насмешкой осмотрелась по сторонам. «А это достаточно забавно. Забавно, когда ты наблюдаешь это со стороны». Флёр решила ответить на восхищенный возглас златовласой девушки. «Когда же ты становишься целью таких вот нападок?» Она покачала головой. «А сдерживаться очень трудно. Если бы не артефакты, которыми снабдили вейл квартала, то мы бы из дома боялись выйти. Хотя даже так для нас условия там намного лучше, чем в тех резервациях, в которых мои сестры жили раньше. Могу я рассчитывать на ваше интервью?» Рита, тут же ухватив заинтересовавшую ее тему, обратилась к Флёр. «В смысле? Ну, хотелось бы услышать о том, как вы жили да и как живете сейчас. Что вас устраивает, а что не устраивает в квартале Блэков?» «Ну», Флёр неуверенно пожала плечами. «Я буду пристрастна, так как Драко мой наставник, но думаю, я смогу поговорить с главой Вейл квартала, и она либо пригласит вас для разговора, либо отправит к вам кого-то. Это было бы замечательно». Рита счастливо улыбнулась. «А можно еще интервью от оборотней получить и фавнов? Я слышала, у вас в квартале поселились фавны из мира, с которым происходит сопряжение. Мне было бы интересно с ними поговорить». «Блейк», я посмотрел на девушку, и та, слегка нахмурившись, бросила взгляд на репортершу. «Честно говоря, я не знаю, согласятся ли они, так как к людям фавны, которые у нас живут, относятся с подозрением. Они только-только начали привыкать к тому, что они не рабы». «Рабы, да, в Ремнанте к фавнам относятся не очень хорошо. Их очень часто захватывают в плен для работы в шахтах и на других опасных работах. Возможно, если другие откажутся, я смогу поговорить с вами». Блейк бледно улыбнулась. «Я не против. Я не могу знать всего, но постараюсь объективно донести то, как фавны жили там и как их устроили тут. Благодарю». А тем временем вейлы перестали танцевать и на поле вызвали болгарскую и ирландскую команды. И сразу после представления команд, больше всех аплодировали Виктору Краму, игра началась. Мне было откровенно скучно, но я смотрел, оценивая больше скорости и маневры, чем саму игру. «Как-то слабенько болгары играют», — Янг произнесла это с легкой растерянностью. «Согласно моим данным, они попали в финал только за счет ловца. Крам во время всех игр ловил снитчи и обеспечивал победу своей команде, хотя и было несколько игр, когда они были на грани провала, и поймай он этот золотой мячик на секунд 10 позже, была бы ничья, а это значит броски по воротам, и в таком случае у них не было бы шанса». Дафна дала краткую справку. «И как вы думаете, кто победит?» Рита посмотрела на мою помощницу, которая в последнее время выполняет скорее роль Пиппер Поттс при Старке, то есть делает вообще все, до чего у меня руки не доходят, но куда я могу направить ее? А ведь еще несколько лет назад она была простой горничной. Все зависит от того, сколько продлится игра. Если снитч появится в пределах пары часов, то у Болгарии есть шансы. Если его не обнаружат за 3 часа и более, то шансы начинают сильно падать. После 5 часов игры поимка снитча им уже ничего не даст. Интересный взгляд на квиддич. У нас в Хогвартсе матчи интереснее, чем вот это. Дафна ткнула пальчиком в сторону поля. Результат предугадать сложнее, потому как команды не имеют какой-то одной тактики и не полагаются исключительно на ловца. А сами команды почти равны по силам. А тут, она покачала головой. Хм, Рита задумалась. А тем временем Крам сорвался в полет, блефует. Однозначное заключение от моей помощницы. Рита удивленно на нее взглянула, но вскоре все решилось. Крам подвел ловца противоположной команды точно под бладжер, и он упал с метлы, а сам болгарин вернулся на свое изначальное место и начал осматривать поле в поисках золотого мячика. «Черт, да ты гений!» Рита посмотрела на Дафну. «Вовсе нет», она покачала головой. «Просто вы давно не были на школьных играх, конечно. Туда посторонних не допускают, но вы вполне можете открыть у себя что-то вроде спортивной колонки и рассказывать о школьных матчах, возможно даже транслировать их. И уже после 3 вы поймете, что данный маневр был даже не детским, ясельным. Просто ловец у ирландцев посредственный. Ну, можно подумать об этом». Рита покивала, а тем временем Ирландия продолжала набирать очки, и всем стало понятно, что игра идет фактически в одни ворота. «Да ты посмотри, какую он рожу скривил!» Янг весело смеялась, наблюдая за гримасой, которую скривил Крам, когда в ворота его команды влетел очередной мяч. Ну а как ему еще реагировать? Вайс пожала плечами. По сути, он единственный результативный игрок команды. Все, что от его массовки требуется, это не давать противнику набирать очки, а они даже с такой простой задачей не справляются. Ну, наверное, ты права. Янг покивала на слова подруги. Немного времени спустя. «Скучно», Блейк вздохнула. «И не говори», Флёр повторила вздох подруги. «Ну так берите пример с Драка». Пенни, которая все же наблюдала за матчем, кивнула на меня, а я сидел и ни от кого не скрываясь, читал книгу по колдомедицине. «Я ничего не взяла», Блей слегка опустила ушки. «Я тоже, я не думала, что матч будет таким. Я, конечно, не фанатка, но обычно это смотреть интересно, а тут...» Флёр покачала головой. «Так отрабатывайте движение палочкой». Я пожал плечами. «Ну», девочки переглянулись и, достав свои палочки, начали крутить их в пальцах, периодически перекладывая ее из руки в руку. При этом, давая этот совет, я даже взгляда от книги не поднял. «Черт, впервые я в такой компании», Рита говорила слегка растерянным голосом. «Хотя нет, дело не в компании, а в матче, он и правда на удивление однообразным». И если первые 50 очков было смотреть интересно, то после. Я скосил на нее взгляд и увидел, как она покачала головой. Стало понятно, что болгары не смогут им ничего противопоставить. По полю разнесся свисток, и я оторвал взгляд, посмотрев на поле, а комментатор, который до этого не затыкался, пояснил, что болгарский вратарь нарушил правила против атаковавшего охотника, и теперь ирландцы будут пробивать пенальти. Сами себе могилу вырыли. Я покачал головой и вернулся к чтению, краем уха услышав, как комментатор объявляет о том, что ирландцы забили гол. Глава 154. Беспорядки. Крам сорвался со своего места. Комментатор буквально взвизгнул, когда ловец болгар полетел за снитчем, а я поморщился от его писклявого голоса. Глупо. Дафна покачала головой. Глупо. Рита посмотрела на нее с удивлением. Снитч дает 150 очков. Сейчас у болгар 10 очков, а у ирландцев 170. Если он поймает этот бесполезный мячик, то го-команда проиграет. Нет, понятно, что шансы на победу у болгар около нулевые, но сейчас они еще есть. Им достаточно забить 2 мяча, но Крам, по всей видимости, просто устал вытаскивать команду за шкирку и потому просто решил показать класс. Это очень много говорит о том, насколько он готов играть в команде. И Крам ловит снитч. Это невероятно. Этот полет был таким захватывающим, и он приносит Болгарии 150 очков. И со счетом 170-160 побеждает команда Ирландии. Ирландский сектор, да и многие британцы взорвались овациями. Они буквально ликовали, понимая, что только что Ирландия победила. Победила без ловца, что бывает не так, чтобы часто. Уходим. Одно мое слово и все, кто пришел со мной, встали со своих мест. Уже уходите? пока что они, я кивнул в сторону видимых трибун, ликуют на трибунах, но, посмотри на болгар, они недовольны, скоро они начнут покидать трибуны, и начнутся беспорядки. Хорошо, если все ограничится драками. Я покачал головой. Я как мужчина обязан позаботиться о том, чтобы девушки, которых я сопровождаю, не попали под удар. Хотя тут правильнее сказать, чтобы болельщики не попали под удар девушек, которые их размажут и не заметят. Уходим. Я повторил команду, и мы все пошли на выход со стадиона. Хотя по Янг было видно, что как раз она не против поучаствовать в беспорядках. Однако даже она понимала, что если она отделится от группы, то это может закончиться проблемами. Причем боялась она проблем не с моей стороны, а со стороны Саммер. Впрочем, это было естественно, я для нее пусть и глава квартала, но все же посторонний человек, а вот Саммер. Ирландия чемпионы. За нашими спинами раздался бешеный крик, и я, обернувшись, заметил, как к нам бежит какой-то мужик, лицо которого было раскрашено цветами ирландской сборной. Не стоит. Я покачал головой и создал щит, который появился недалеко от нас, но мужик успел остановиться и с недоверием посмотрел на меня. Вы за болгар болели? В его голосе слышалась возмущенная насмешка. Нет. Я покачал головой. Просто пришли посмотреть этот матч, который оказался до невозможности скучным из-за отвратительной игры болгар, а теперь мы просто уходим. Мужик растерялся, а мы продолжили идти. Ирландский выродок. За нашими спинами раздала выкрик, и я, обернувшись, заметил, как на того самого ирландца налетает несколько болгар, и тот с радостью начинает с ними драку. Драка, а зачем они вначале золото собирали? Это же были лепреканы, а их золото не настоящее. Руби продемонстрировала мне одну монетку, которую сама подобрала во время выступления лепреконов. А у людей, когда они такой толпой собираются, как правило, мозги отключаются. Так что, я пожал плечами, они просто забыли об этом. Вспомнят они только тогда, когда золото превратится в глину. Ясно. Руби повертела монетку в руках и отбросила ее в сторону. Зачем? Ну так глиной станет. Можно было бы наложить закрепляющие чары, которые бы подпитывались магическим фоном, и была бы у тебя памятная монетка с чемпионата мира по квиддичу. А, Руби махнула рукой. Я вообще пожалела, что пошла сюда. Лучше бы Дамас Крисент Роуз потренировалась, или новое заклинание выучила. Согласна. Блейк покивала. Ну, в целом я с вами согласна. Белла покачала головой. Но не совсем. Пусть матч и был крайне отвратительным, но это все же международное событие, и присутствовать тут это весьма почетно. Да, да, я покивал головой. Очень паче. В щит, который я выставил, врезалось заклинание, причем оно летело нам в спину, и заметил я его совершенно случайно, просто в этот момент я оглянулся на трибуны, а там, бей ирландцев. В нашу сторону неслась небольшая толпа болгар, и настроены они были явно не очень по-доброму. Палочки в руки. Парализаторами по моей команде. Бей. И от всей нашей группы полетели парализаторы, которыми мы забрасывали противников, которые даже понять не успели в большинстве своем ничего. И вот уже после первого залпа половина толпы лежит парализованная, а вторая, достав палочки, прикрывается щитами. «Проваливайте!» Это я прокричал болгарам. «Да мы вас раздавим!» Мне ответили, и наши противники попытались перейти в контратаку. «Куда?» Янг, отойдя от нас в сторону, бросилась на болгар с кулаками, а мне только и оставалось смотреть на это. «Белла, верни ее». «Так точно». В спину Янг влетел парализатор, после чего ее подняло высоко в воздух, а в то место, где она до этого стояла, врезалось несколько довольно мощных ударных заклинаний. «Медленно отходим. Саммер, ты ведешь и смотришь, чтобы нас со спины не атаковали». «Поняла. И с дочкой своей, когда вернемся, сама разбираться будешь. Это же надо, бросить группу ради того, чтобы кулаками помахать». «О, я разберусь». Мы медленно отступали под огнем заклинаний противников. Впрочем, они дальше парализаторов и ударных заклинаний не заходили, так что и мы пока ограничивались подобным набором заклинаний, и противников с каждой минутой становилось все меньше и меньше. Наконец-то, я вздохнул. «Саммер, веди, я прикрываю спину, и давайте в темпе, это пока еще ничего действительно страшного не происходит, а пройдет десяток минут, и это место будет полем боя». Я покачал головой. Впрочем, до места, откуда можно было перенестись обратно в квартал, мы добрались без дополнительных происшествий. На следующее утро. Я посмотрел на газету, которую Кричер положил передо мной. Арита не стала откладывать написание статьи. Я смотрел на статью с заголовком «Безобразная организация финала». Ну, посмотрим. И я углубился в чтение. Дорогие читатели, с вами снова я, ваша Арита. Да, обычно я не обозреваю спортивные события, но знаете, я не могла обойти стороной такое мероприятие, как международный турнир по квиддичу, а точнее финал, который проходил в Датмуре, на так называемом «золотом стадионе». Вот только хоть что со мной делайте, но я так и не поняла, почему этот стадион назван «золотым». «Золотой», я удивленно моргнул, а кто ему такое название дать успел и когда? Но я не стал отвлекаться на это и решил продолжить чтение. Знаете, мне повезло и рядом со мной было место самого молодого мастера чары заклинаний мира. Да, да, мне пришлось очень сильно постараться, чтобы достать именно эти места, так как Драко Блэк, ставший в начале лета мастером, обычно весьма откровенно разговаривает и не лезет за словом в карман. В общем, его отзывы о стадионе были. Давайте я просто скажу, что он был очень недоволен не только внешним видом стадиона, но и чарами, на него наложенными. По его словам, к созданию этого стадиона не привлекался ни один из мастеров, проживающих на Британских островах, и я быстро связалась с другими мастерами, чтобы получить их комментарий, и он оказался прав. Никого из них не привлекали к созданию этого стадиона, более того, Блэки предлагали взять на себя организацию этого турнира, но министерство отказало им. Я сделал глоток кофе и продолжил чтение. Так что в состоянии стадиона мы можем винить исключительно министерство, которое захотело присвоить себе все доходы от данного мероприятия. Ну, доходы они присвоили, хотя вспоминая, как прошел турнир по дуэлям, к организации которого Хогвартс привлек Блэков и некоторые другие роды, я могу сказать, что организовано все на турнире по квиддичу было крайне отвратительно. Но это все мелочи, я, знаете ли, очень люблю влезать туда, куда меня не просят, и я провела целый месяц в лагере, наблюдая за его жизнью и отмечая для себя все, что в нем происходит. И знаете, что я обнаружила? А то, что Авроры, пользуясь своей властью, лгали гостям о поддельности их билетов, но в качестве жеста доброй воли пропускали их, если им платили, или перед ними раздвигали ноги. Все данные я уже направила короне и их силам правопорядка, так что думаю, скоро министерства ждут потрясения. А вот это хорошо, я усмехнулся. По крайней мере, эти мудаки получат свое. Драко. Белла, которая сидела за столом слегка нахмурившись, посмотрела на меня. А я не прав, и тех авроров, которые не попались нам на глаза, не следовало наказывать? Следовало. Но это не значит, что надо позволять себе подобные выражения за столом. Да-да, я покивал и продолжил чтение. А дальше Рита расписывала, что еще происходило с людьми, которые решили провести там достаточно много времени. Воровство, шантаж и просто рэкет в лагере – это встречалось во многих местах, хотя во французской части лагеря сами французы организовали порядок и просто не пропускали внутрь тех, у кого не было билетов, которые подтвердили бы, что они должны разместиться в этой части лагеря. Было еще несколько мест, где можно было найти безопасное пристанище, но за пределами этих мест. Но это все ерунда. Цветочки, так сказать, а вот ягодки начались после того, как Крам поймал снитч. Как прокомментировала это действие одна девушка из свиты мистера Блэка? Глупость. Шансы на победы были минимальны, но они были. Болгарам надо было только забить 2 гола, и я склонна согласиться с подобной оценкой. Но проблема вовсе не в этом, а в том, что никто не контролировал болельщиков, не разводил их в разные стороны, из-за чего почти сразу на трибунах возникли конфликты, которые достаточно быстро перетекли за пределы стадиона. В конфликты втягивали даже тех, кто не хотел в них участвовать. Мунга оказалась перегружена, однако благодаря кварталу Блэков, а точнее открытой там больнице, помощь удалось оказать всем. Я тихо фыркнул. Распоряжение о подобной помощи отдала Цисси, стоило нам только вернуться в квартал. Лично я не хотел этого, но спорить с ней не стал. В конце концов, сотрудничество с Мунго важнее некоторого неудобства. Так что я просто отдал приказ о повышенной готовности сил правопорядка, а также об охране больницы, чтобы болельщики, которые захотят продолжить свои беспорядки, успокаивались быстро и без сожалений. И знаете, я вот, посмотрев на все это, никак не могу понять, как можно было так безобразно организовать международное событие. Неужели таким образом Министерство магии хотело бросить тень на Британию в целом и королеву в частности? Я усмехнулся, так как понимал, что после такого вопроса министерство перевернут полностью и вытянут на свет даже самые давние скелеты. Но это, к сожалению, не тот вопрос, ответ на который я могу найти. Зато я могу объявить, что хочу сравнить этот турнир игры в Хогвартсе. И для этого я уже написала послание директору Дамблдору для того, чтобы он разрешил мне присутствовать на соревнованиях по квиддичу в Хогвартсе. Конечно, в этом году, как многие из вас знают, турнира по квиддичу в Хогвартсе не будет, но будут проводиться просто дружеские игры, так что ваша покорная слуга сможет оценить, как же смотрится игра школьников после того, как я видела игру профессионалов. И на этом я с вами прощаюсь. Ну, молодец. Я пожал плечами, откладывая газету, и мне в руки тут же сбросила письмо сова, а на письме был герб Хогвартса. Так, проверив палочкой письмо, я быстро убедился, что ничего страшного в нем нет, вскрыл его. И что тебе пишут? МакГонагалл просит оказать помощь в организации дружеских игр по квиддичу. Так что шансы заработать у нас будут весьма и весьма неплохие. Причем не только на Кубке Огня, но и на матчах по квиддичу. Я усмехнулся. Но все должно быть организовано по высшему разряду. Так чтобы весь мир понял, что если бы мы занимались организацией турнира по квиддичу, что все было бы намного более качественно и спокойно. Снитч. Глава 155. Новые встречи. Господин, к вам посольство из Германии. Я вопросительно вскинул бровь, смотря на Дафну, которая зашла в мой кабинет. Буквально 10 минут назад закончился очередной урок для учениц, и теперь я планировал продолжить свое обучение, но, видимо, не судьба. Приглашай. Я вздохнул парой взмахов, отправив учебники на свои места и закрывая шкафы, чтобы кабинет выглядел строго, но при этом крайне комфортно. Также взмахом палочки я притянул к себе свиток, который должен был создать вид моей глубокой занятости. Сам свиток я утром уже прочитал и даже распоряжение отдал, так что можно было не волноваться за то, что я из-за этой встречи совершу какую-то ошибку или что-то не пойму. Дафна, услышав меня, улыбнулась и поспешила покинуть мой кабинет, а спустя 2 минуты ко мне пришла Белла, которая была не занята, так что могла присутствовать при этой встрече. «Здравствуйте!» С небольшим акцентом ко мне обратился мужчина, который, по всей видимости, и возглавлял данную делегацию. «И я приветствую вас!» Я кивнул мужчине и задумчиво осмотрел фигуру, которая была укутана различными цепями, которые были покрыты сдерживающими заклинаниями. «Я так понимаю, вы пришли ко мне не просто так!» Я кивнул на фигуру. «Да, вы правильно поняли, причина нашего появления именно в этой женщине. Вы, наверное, слышали, у нас в Германии был прорыв». Я покивал, так как эту информацию я действительно слышал, и даже знал, что у них казалось несколько буллхедов с пилотами. Но делать я ничего не стал, так как никаких данных, которые могли бы меня заинтересовать, я не получил. И мы решили прийти к вам с предложением. Предложением, да. Насколько нам известно, вас заинтересовали не люди из того мира. Вы даже у русских выкупили целую группу этих животных. Я не подал вида, но на самом деле сейчас мне хотелось убивать. Так как фавны, пусть еще не совсем восстановились, но уже сейчас, только за счет только что они поняли, что у них есть шанс действительно жить как нормальные люди и ни в чем не отличаться от окружающих, они стали пахать. Более упорных в труде разумных было сложно найти, с ними в этом могли поспорить только оборотни и вейлы, которые уже давно поняли, что в моем квартале к ним никто не относится отрицательно. Точнее, может, отрицательно к ним кто-то и относится, но вот законы моего квартала уравнивают их в правах с людьми, и никто не может просто так кинуть в них камень. Хотя с каждым месяцем предрассудков перед оборотнями и вейлами, а теперь еще и фавнами, становится все меньше и меньше. И эта самка с кошачьими признаками — мой трофей, и я хотел бы вам ее продать. И что же вы за нее хотите? Я вопросительно приподнял бровь. О, я хотел бы заполучить пару вейлочек. Простите, ой, да брось, ты можешь передать мне парочку молоденьких вейлочек, я их воспитаю и будет мне счастье, а эту животинку я тебе переда. Договорить он не смог, так как палочка уже оказалась в моих руках, а среди делегаций не оказалось никого, кто мог бы противостоять мастеру. Белла, будь добра, обратись в посольство Германии и узнай, посылали ли они к нам делегацию, и если да, то с каких пор работорговля относится к официальным занятиям, коими занимается Германия. Взмахом палочки создал прозрачный сосуд, в который тут же отправил копию воспоминания. Это доказательство. Хорошо, Кричер, этих направь в камеры, только пусть они там будут полностью голыми и блокираторы магии на них навесь. Будет исполнено. Домовик с хлопком появился перед пленниками и таким же хлопком исчез, забрав с собой почти всех. А с вами мы еще побеседуем. Фигура вздрогнула. Вы же меня понимаете? Да. В голосе слышалось напряжение и гнев. Я понимаю, что оказавшись в нашем мире вы встретились с несправедливостью и теперь воспринимаете всех нас как врагов. Однако я прошу вас не равнять всех людей с теми. Я слегка поморщился и кивнул на то место, где стояли пленители девушки. Например, я не люблю рабство и в моем квартале уживаются многие расы, в том числе и фавны, которые некоторое время назад попали в наш мир. Фавны? В голосе женщины появились непонятные мне нотки. Да, фавны. Они все получили медицинскую помощь, а также пусть и небольшое, но жилье. Дети получили направление в школы, а взрослые получили возможность работать на равных с остальными жителями, и некоторые из них, насколько мне известно, к концу этого года смогут переехать из выделенного жилья в личные квартиры. Говоря это, я уже подошел к девушке и сейчас обходил ее по кругу, размахивая палочкой. А серьезно вас упаковали? Ха-ша-ша-ша-ша. Ну, ничего, сейчас мы постепенно снимем все это, только я прошу вас не устраивать беспорядков. Я не буду вас неволить, лишь предлагаю вам задержаться у меня, чтобы немного узнать о мире, в который вы попали. Драка. Дверь в кабинет открылась и в него заглянула Блейк. У тебя вопросы появились? Ага. Фигура, над которой я работал, замерла. Если раньше она хотя бы немного двигалась, то после того, как в кабинет вошла Блейк, она замерла столбиком. Ну, я не против ответить на твои вопросы. Проходи, садись. Это точно нормально? Да, да, и давай перейдем на язык твоего мира. А то мне тут попытались продать представительницу фавнов, да и ладно бы продать, купил бы и отпустил, но у меня в качестве платы потребовали жителей моего квартала. Это все я говорил на языке ремнанта. Блейк неуверенно прошла по кабинету и села на стул. Блейк. Голос гостьи прозвучал очень тихо, но я и Блейк его услышали, и мы с удивлением посмотрели на фигуру. Только если я был просто удивлен, то вот ученица выглядела так, словно сейчас увидит кого-то очень страшного, ушки прижала к голове, в глазах паника, но при этом бежать она не спешила. А ну, не дергайтесь, мой голос заставил женщину замереть, вас так укутали в различные чары, что снимать мне их еще минут 5, и любое ваше лишнее движение удлиняет это время. Простите, я так понимаю, что с Блейк вы знакомы? Да. И как давно? Очень. Дамочка стала отвечать односложно. Ясно. Ну тогда все будет еще проще. Блейк глава общины фавнов моего квартала, так что она устроит вас на первое время, а там вы решите, будете ли и дальше жить в моем квартале или же пойдете искать свое счастье по миру. Единственные две обязательные процедуры, это ментальное внедрение языка, а также медицинский осмотр. Я, поняла. Блейк, а ты чего молчишь? Я бросил взгляд на девушку. Или она с тобой знакома, а ты с ней нет? Знакома, здравствуй, мама. Я замерой с удивлением посмотрел сначала на Блейк, а после на замершую фигуру, которая так и не решалась сдвинуться с места. Значит, вы Кали? Да. Мда, не так, я думал, познакомиться с будущей тещей. Мрю. Женщина резко развернулась ко мне и впилась в меня взглядом. Тещей. Ну, все идет к тому, что Блейк будет одной из трех моих жен. Так что да, вполне возможно, что вы станете моей тещей. И я, кажется, уже сказал вам не двигаться. Магия, которой вас сковали, не так проста. Конечно, было бы проще действительно вас купить, после чего мне бы передали ключи к ней и отпустить вас я смог бы за считанные секунды. Я покачал головой, но торговать жителями своего квартала у меня нет никакого желания. Так что уж простите, но пришлось идти чуть более долгим путем вашего освобождения. Я понимаю, я продолжил взмахивать палочкой. И все же, Блейк, я надеюсь, ты более разборчива в выборе спутника жизни. На этот раз, мама, пока еще ничего не решено, и наши взаимоотношения с Драко находятся на уровне поцелуев и посиделок перед телевизором. В конце концов, ему всего 14 лет. 14. Мама Блейк слегка вздрогнула. Выглядишь ты старше. Ну, тренировки с самого раннего детства. Я пожал плечами. Так, кажется. Еще пара взмахов палочкой и все цепи, которые оплетали фигуру женщины, осыпались на пол. Все, подождите, сейчас проверим еще раз, а то балахончик мой тоже какие-то заклинания в себе несет. И я оказался прав. Цепи слишком сильно фанили, и я по неопытности принял слабое магическое воздействие от балахона за то, что он вроде как напитался магией от цепей, но оказалось, что он сам по себе артефакт, так что пришлось потратить еще пару минут на то, чтобы снять с него чары, после чего убрать его с тела Кали. Мда, я покачал головой, так как под балахоном она была полностью голой. Драка, сейчас все будет. Пара взмахов палочкой из своего платка, который достал из кармана, я трансфигурировал шелковый халатик, который передал Кали, которая и не думала смущаться. Благодарю. Да ни за что. Я покачал головой. Драка. В кабинет вошла Белла. Мне прислали патронус из немецкого посольства. Они не отправляли к нам посольство, а когда они увидели воспоминания, то пообещали разобраться. Единственное, они просили не причинять вреда главному, так как он из древнего рода и... Мама, я заговорил на языке ремнанта. Позволь тебе представить Кали Белладонну, маму Блейк. Кали, позвольте вам представить мою матушку Беллатрису Блэк. Очень приятно. И да, переговоры о выкупе немецкой стороной тех кадров мы, конечно, проведем. Кали вздрогнула. Но это должно не только нам выгоду принести, но и компенсацию достаточную для Кали обеспечить, чтобы она смогла хорошо устроиться в нашем мире. Отпустить его, он хотел продать меня как рабыню. Кали зашипела. Мама. Блейк оказалась около мамы и заключила ее в объятия. Прошу, я тоже хочу их наказать, но если драка не говорит о том, что это возможно, то месть может только навредить. Ты же правила менеджери, ты должна понимать, что он ответственен не только за меня и себя, но и за жителей квартала. Тем более, что он не правит своей страной, квартал находится в подчинении королевы, да у них автономия, но, я понимаю, а я не сказал, что не собираюсь наказывать. Просто иногда наказать можно и отпустив жертву. Сейчас закончим тут и я отправлю патрону с Кандиде, думаю она или ее побратимы знают парочку проклятий, которые сейчас определить не смогут. Я недобро усмехнулся. Он еще пожалеет, что решил торговать разумными и в особенности, что этим разумным оказалась Кали. Хм, Кали осмотрела меня с ног до головы, а в ее глазах я увидел одобрение. На все ради семьи, это лозунг любого чистокровного семейства. Я пожал плечами. Просто многие забывают, что, идя на это, ты можешь задеть интересы других семей, и это принесет больше проблем, чем пользы. Так что мы вытащим из этой ситуации все, что только можно, после чего он будет жить долго и мучиться от проклятия, даже не понимая, что он проклят. Кали довольно кивнула. Блейк, пойдем, покажешь мне тут все. Блейк, сначала отведи маму в ванную, пусть помоется, а за это время ты сможешь подготовить ей одежду. Хорошо. Она кивнула мне и повела свою маму на выход из моего кабинета. Кали. Глава 156. Подготовка. Здравствуй, Драка. Ты просила о встрече? Кандида обратилась ко мне с легкой улыбкой. Сейчас мы сидели в одном из классов Хогвартса, и домовики сервировали нам стол легкими закусками. Кандида предпочла вино, я же гранатовый сок. Да, и что же тебе надо? Ну, на самом деле у меня сразу два дела. Первое я планировал отложить до нового учебного года, а вот второе. Я слегка смущенно пожал плечами. В общем, так как появилось второе дело, я решил, что можно и с первым обратиться. И что же тебе нужно? Ну, я в начале лета защитил мастерство по чарам и заклинаниям и подумал, что мне нельзя стоять на месте. В общем, я бы хотел изучать Малифику. Хм. Кандида осмотрела меня с ног до головы. Допустим, это ожидаемо. Она медленно кивнула. В целом, любой из нас может обучить тебя этому искусству. Ну, я пожал плечами. Я обратился именно к тебе, так как думаю, что с тобой найти общий язык будет проще. Но вот вторая проблема. Мне нужно проклятие из вашего времени, такое, чтобы сейчас обнаружить его было крайне сложно, а лучше невозможно. И меня надо натаскать на его выполнение за пару дней. И кого проклинать собрался? Немца одного. Он перешел черту. И что же это за черта? Он попытался купить жителей моего квартала. Мои глаза наверняка в этот момент блеснули от гнева. Впрочем, это было единственное, чем я выдал свои эмоции. И хотя, будем честными, если бы это была единственная причина, то я бы просто сломал ему пару десятков костей и выбросил из квартала. Главная причина в том, что продать он мне попытался не постороннего человека, а Фавна, которая оказалась матерью моей близкой подруги. Но ведь это не все. Все, я пожал плечами. Моя причина проклясть его, как раз сплетается из первой и второй причины. Каждую из них по отдельности можно было бы решить более легкими. Я покрутил кистью, как бы говоря, что немного не то определение, но лучше мне не подобрать методами, но вот совместно. Покачав головой, я замолчал. Ну, есть такое заклинание, которое можно наложить на разумного, и даже не одно, есть отложенное, которое начнет действовать через месяц-два. Что выберешь? Лучше то, которое начнет действовать сейчас. Отложенное заклинание, конечно, хорошо, но мне надо продемонстрировать, что то, что он сделал, не прощается. И сделать это так, чтобы все поняли, проблемы со здоровьем у этого гада появились после того, как он побывал в застенках рода Блэк, но что это за проблемы, никто не смог установить. Очень хорошо. На губах Кандиды появилась дьявольская улыбка. Смотри, в ее руках появилась палочка, и она очень медленно сделала жест, который я повторил за ней. Почти вторая треть должна быть чуть волнистой, а само заклинание заканчивается словно точкой. Я кивнул и повторил движение, и мне сделали еще несколько замечаний, после чего я вновь повторил движение. В общей сложности мне потребовалось почти 40 раз выполнить движение, прежде чем оно получилось точно так, как того от меня требовала Кандида. «Молодец», слова такие. И она произнесла зубодробительную формулу на смеси латыни и кельтского. «Должен признать, что такая тарабарщина слегка обескуражила меня. Хах, ты бы видел свое лицо». Кандида покачала головой.